Бег превратился в полет, я чувствовал каждую мышцу, каждое сухожилие. Малейший дисбаланс тут же корректировался целительской силой. Пульс держался в оптимальном диапазоне, не слишком высокий, чтобы не перегружать сердце, но достаточный для максимальной работы мышц. На втором круге я обогнал половину группы. Диана, раскрасневшаяся и взмокшая, только зло зыркнула из-под лобья. «Смотрите, даже целитель бегает лучше вас», — прогремел голос Громова. «Если бы ты знал», — я усмехнулся, перепрыгивая через поваленное дерево. «В вашем мире целители еще не додумались использовать силу для улучшения собственного тела. Я слегка подкорректировал баланс электролитов, компенсируя потерю солей с потом, увеличил просвет капилляров в работающих мышцах, улучшая микроциркуляцию. Тело работало как идеально настроенный механизм, ни одного лишнего движения, ни капли потраченной впустую энергии. Час спустя мы выстроились в шеренгу, мокрые, грязные и измотанные. Даже те неудачники, что огребли дополнительные круги, уже отбегались. Громов сжалился над ними, когда один из парней чуть не поздоровался лицом с поваленным деревом. Наш любимый преподаватель прохаживался вдоль строя, словно полководец перед битвой. Его взгляд буквально препарировал каждого студента, отмечая все недостатки. Кто-то все еще пытался отдышаться, кто-то украдкой вытирал пот. Громов остановился напротив меня, и его вечно недовольная физиономия внезапно изобразила что-то похожее на одобрение. А вот с кого надо брать пример. Смотрите, целитель даже не запыхался. А вы, он повернулся к остальным, жалкое зрелище. Когда Громов двинулся дальше, я уловил обрывок разговора двух одногруппников, стоявших рядом. Дядя в дворянской полиции рассказал, шептал один другому. Сегодня ночью троих взяли, старика без документов и двоих Потаниных. Представляешь, эти идиоты перегородили дорогу какой-то машине, а потом еще и с полицией в драку полезли. У меня внутри все похолодело. Потанины, старик, твою ж мать, это же Иринкины родственнички и тот старый некромант. Слушай, а у нас же Ирина Потанина в группе учится, подал голос второй. Получается, ее родственники, ага, та самая, что сиськами в интернете торгует. Они заржали. Еще секунда, и я бы. Так, разговорчики, рявкнул Громов. Налево, шагом марш в академию. Кстати, странно, что Ирины сегодня не было. Эта мысль царапала сознание, пока мы шагали обратно к академии. Что-то тут не сходилось. Эй, Кость, толкнул я друга локтем. Что там следующее по расписанию? Метаморфология у профессора Зверева, отозвался он. Сегодня должны учиться отращивать жабры для пресной воды. Отлично, я принял решение. Я пас, потом конспект дашь. Как только мы вернулись в академию, я сразу направился к женскому общежитию. В голове крутились варианты, может, Ирина просто проспала или заболела, но интуиция упорно твердила, что-то не так. Поднялся на второй этаж, повернул направо еще один пролет, еще поворот. Стоп, я замер на месте. Что-то здесь было неправильно. Я точно знал планировку общежития. До комнаты Ирины от силы пары минут ходьбы, а я уже минут пять петляю по коридорам. И при этом мозг услужливо подсказывал, все нормально, так и должно быть. Словно кто-то аккуратно вкладывал эту мысль прямо в сознание. Ну-ка, проверим. Я сосредоточился, активируя особую технику. Целительская сила хлынула к глазам. Я чувствовал, как меняется структура хрусталика, как зрачок разгоняется, как перестраиваются сетчатки. Магия формировала дополнительную линзу прямо внутри глазного яблока, позволяя видеть потоки маны. Реальность словно треснула. Стены, казавшиеся обычными, были покрыты густой сетью магических нитей. Они пульсировали, переплетались, формируя сложный узор иллюзии. Я моргнул, убирая магическую линзу, и снова увидел привычный коридор общежития. Еще раз активировал, и вот оно, заброшенное помещение, затянутое маной. Вот же демоны меня как дурака ведут прямиком в ловушку. И ведь чуть не повелся. Я огляделся внимательнее. Теперь, когда я знал, куда смотреть, даже без магического зрения можно было заметить неестественность происходящего. Видимо, это была та самая часть женского общежития, где недавно напали на Северова. Интересно, и кто же у нас такой затейник? Кому так не терпится со мной пообщаться? Я прищелкнул пальцами, активируя призыв. Воздух сгустился, закручиваясь спиралью, и из клубов дыма материализовался мой вечно недовольный фамильяр. Бес появился в своей любимой позе, пузом вперед, скрестив лапки на груди. «Ну и что скажешь?» Я обвел рукой коридор, бес принюхался, словно гурман в дорогом ресторане. Его когтистый палец черканул по воздуху, после чего отправился прямиком в рот. Демон причмокнул. «Мана», — выдал он со знанием дела, и не просто мана, а иномирская. Его глазки азартно блеснули. «Преломление пространства, пелена магическая, а ты чего, как баран, прямиком в ловушку топаешь, сам ты баран жирный», — огрызнулся я. «Я в курсе, что это ловушка, да неужели?» — бес скептически выгнул бровь. «Но мана точно чужеродная», — он снова принюхался. «Не этого мира, даже не сомневайся». Я задумался, выстраивая цепочку событий. Тот комар из женского общежития, который пытался меня прикончить. Потом подстава с липовой командой. А теперь это ловушка с иллюзией. Картина складывалась неприятная. Кто-то из иномерцев всерьез вознамерился отправить меня на тот свет. «Да», — наконец произнес я, принимая решение. «Пора с этим разобраться». Мы двинулись дальше по коридору, теперь уже намеренно следуя за нитями иллюзий к их источнику. Где-то там, в конце этого фальшивого лабиринта, нас ждала комната Ирины и те, кто устроил всю эту представление. Дверь открылась с легким скрипом. В полумраке комнаты на кровати сидела Ирина, черные волосы волной спадали на плечи, прикрывая грудь. Полупрозрачный пеньюар едва скрывал изящные изгибы тела. Картинка была настолько идеальной, что аж зубы сводило от фальши. Я снова активировал технику с линзой, перестраивая хрусталик, разгоняя его. Реальность дрогнула, поплыла, и вместо соблазнительной Ирины я увидел белобрысого парня. Вот же сука, я мысленно усмехнулся, наблюдая, как этот хлыщ поднимается с кровати, виляя бедрами в попытке изобразить женственную походку. Его лицо лучилось самодовольством человека, который считает, что переиграл всех вокруг. Иллюзия была мастерской. Парень явно потратил немало времени, изучая свою модель. Вот только была одна проблема. Я понятия не имел, кто он такой. Раньше точно не встречал эту самодовольную физиономию в академии. «Дима, я заждалась», — промурлыкала Ирина голосом, от которого у любого другого подкосились бы колени. Я прокашлялся, окидывая взглядом комнату. «Видишь беса?» — спросил я будничным тоном. «Да», — Ирина улыбнулась, продолжая игру. «Я знаю, что у тебя есть фамильяр». Я позволил себе хищную ухмылку. «Фас», — бес сорвался с места как пушечное ядро. Его тушка, разогнавшись до невероятной скорости, впечаталась прямо в холеную физиономию белобрысого. Раздался хруст, и иллюзорная Ирина рухнула на пол. Бес оседлал белобрысого, как наездник норовистого коня, и принялся от души шлепать его по заднице. «Ну хоть фальшивую Ирку отшлепаю», — радостно вопил он, входя в раж. «Давно мечтал». Парень дернулся, сбрасывая иллюзию. Его холеное лицо исказилось от отвращения. «Убери от меня эту мерзость». Бес замер на секунду, а потом его глаза опасно сузились. «Это кого ты мерзостью назвал? А ну повтори, красавчик». Когти демона прошлись по лицу пленника, оставляя красные полосы. Удар, еще удар, и вот уже смазливая физиономия превратилась в живописную картину из синяков и ссадин. Я неторопливо приблизился, пока бес заканчивал вязать нашего гостя. «Сам расскажешь, или придется помощь?» Белобрысый скривил разбитые губы в усмешке. «Да пошел ты!» Он попытался плюнуть, но без сил даже не долетел до моих ботинок. Я присел рядом, положил ладонь на его лицо. Целительская сила потекла по каналам, я видел, как рассасываются гематомы, как срастаются лопнувшие капилляры, как затягиваются ранки от когтей беса. «Легче», — улыбнулся я с фальшивой заботой. Он молчал, глядя на меня с подозрением, словно пытаясь понять, что за игру я веду. «Фас», — скомандовал я, отворачиваясь и отходя к окну. За спиной раздались звуки новой воспитательной работы беса. Я разглядывал пейзаж за окном, краем уха слушая сочные шлепки и сдавленные ругательства. Минут 10 спустя раздался отчаянный вопль. «Хватит!» Я обернулся, бес изобретательно скрутил пленнику соски в тиски. «Отойди, бес!» — скомандовал я, возвращаясь к нашему гостю. «Кажется, кто-то готов к конструктивному диалогу. Вы не люди, вы звери!» Пленник извивался, пытаясь вырваться из пут. «Кто так делает? Убери от меня эту рогатую херню!» Ну тут я был согласен, бес тот еще чудик, поэтому я даже не смотрел на истязание. «В тебе есть стержень», — процедил белобрысый сквозь зубы. «Ты в курсе? Иномирский стержень». Я замер. «Вот оно что». «Ну, в курсе», — ответил я спокойно. «Красный такой, и что с того? Так вот, для меня он не только красный, Белобрысый оскалился. Для меня он меняет цвет. Если присмотришься к моему стержню, увидишь то же самое. Я активировал зрение, погружаясь в его тело. И действительно, стержень иномерца пульсировал, переливаясь как неоновая вывеска. Красный, синий, снова красный. Демоны, а ведь он прав. И что дальше? Спросил я с нарочитым снисхождением. Его губы растянулись в злобной ухмылке. А это значит, прорычал он, глядя мне прямо в глаза, что ты мой истинный враг, сука из моего мира. Глава 10. Говорят, что история пишется победителями. Чушь собачья. История пишется теми, кто выжил. Особенно когда речь идет о войне между магами красного и синего спектров, конфликте, растянувшемся на тысячу лет и превратившем целый мир в выжженную пустошь. Их называли сволочами, магов красного спектра. И, надо признать, они полностью оправдывали это прозвище. Когда синие маги отправляли парламентеров, красные радушно приглашали их к столу переговоров, а потом методично превращали этот стол в алтарь. Демонологи говорили: «Ничего личного, ваша кровь отлично подходит для усиления наших печатей, а на войне все средства хороши, верно?» Когда синие взывали к человечности, красные не знали жалости. Синие пытались сражаться честно. О, как же наивно это выглядело! Они формировали боевые порядки, разрабатывали стратегии, придерживались кодекса чести, а красные просто травили их чумой, или отравляли колодцы трупным ядом. Но самым страшным было то, что красные умели ждать. Они могли годами готовить ловушку, десятилетиями взращивать предателей в стане врага. Время работает на того, кто умеет ждать, любили повторять их полководцы. Неудивительно, что спустя тысячу лет такой войны синие оказались на грани полного истребления. Их города лежали в руинах, их армии были разбиты, а население сократилось до жалких остатков. «Когда вы, наконец, сдадитесь?» – спрашивали красные, методично уничтожая последние очаги сопротивления. И тогда случилось то, чего не ожидал никто. Одна из древнейших династий синих магов, чьи корни уходили во времена первых войн, пошел ва-банк. В их родовом замке, в хранилище лежал манускрипт. В нем описывался ритуал призыва существа, способного изменить ход войны. 3 недели потребовалось главе рода, чтобы добраться до вершины Северной горы. Ее тело, израненное темной магией красных, с трудом повиновалось. Старые шрамы, которые не могли исцелить даже лучшие целители империи, пульсировали от боли при каждом шаге. Раны, нанесенные запретными заклинаниями, никогда не заживали полностью, они становились частью жертвы, медленно пожирая ее изнутри. Она была легендой среди синих магов, великий полководец, выигравший десятки сражений. Но сейчас, карабкаясь по обледенелым склонам, она казалась лишь тенью себя прежней. Седые волосы, некогда черные как вороново крыло, развивались на ледяном ветру. На высоте разреженный воздух играл злые шутки с сознанием. Ей мерещились призраки, погибшие сыновья и дочери, внуки и правнуки, все те, кого она не смогла уберечь от красных магов. Они появлялись из снежной круговерти, умоляя остановиться, не совершать того, что она задумала. Но она упрямо шла вперед, игнорируя их мольбы. У нее не было выбора, их род и без того заплатил слишком высокую цену за эту войну, и она еще может спасти тех, кто уцелел. Наконец она достигла вершины, где ледяной ветер царствовал безраздельно. Каждый вдох давался с трудом, воздух был настолько разрежен, что легкие горели огнем. Дрожащими от холода и усталости руками она начала чертить печать призыва. Кровь, собранная для ритуала, замерзала прямо в воздухе. Когда последняя руна легла на свое место, она выпрямилась, игнорируя боль в суставах. Ее голос, все еще мощный, несмотря на годы, начал произносить слова заклинания. Каждое слово давалось с трудом, словно острые осколки льда раздирали горло. Но она продолжала читать. Первыми исчезли звезды, словно кто-то накинул на небо черное покрывало. Затем погасла луна. Тьма сгустилась настолько, что казалось, ее можно было потрогать руками. И в этой кромешной тьме начало проявляться нечто, настолько огромное, что разум отказывался осознавать его истинные размеры. Реальность треснула с оглушительным грохотом. В разломе между мирами показалась исполинская фигура, древняя как сама вечность. Каждая чешуя размером с добротный дом отливала синевой глубочайших океанских впадин. Крылья, способные закрыть собой небо, слегка подрагивали, создавая ураганные ветры. Великий дракон, одно из древнейших существ, чье имя было забыто, склонил свою исполинскую голову к крошечной фигурке. Его дыхание покрывало скалы вокруг толстым слоем инея. «Что ты можешь предложить мне, женщина-маг?» Прогрохотал его голос. «Я предлагаю тебе, великий, половину континента в вечное владение». Голос старухи разнесся по заснеженной вершине. «Все земли от Лазурных гор до Восточного океана станут твоими. Города и деревни, поля и леса, реки и озера, люди этих земель, все будет принадлежать тебе безраздельно». Дракон слегка наклонил исполинскую голову, и его глаза сапфиры вспыхнули заинтересованностью. «Щедрое предложение, женщина-маг, особенно учитывая, что ты предлагаешь мне и свои земли, не только территории врага». Он слегка повел хвостом, сметая горный пик словно песчаную башенку. Грохот падающих камней эхом разнесся по ущелью, но старуха даже не моргнула. «Мы проигрываем войну», в ее голосе не было ни мольбы, ни страха, только констатация факта. «Красные уничтожают все на своем пути. Через год, может два, от наших земель останется выжженная пустошь. Так пусть лучше эти территории достанутся тебе, но придет мир в оставшиеся». Дракон прищурился, его зрачки сузились до тонких щелей. Его когти, каждый размером с дерева, проскрежетали по камню, высекая искры, а после запрокинул голову и расхохотался. «Половину континента, говоришь, а ты подумала, женщина-маг, сколько жизней окажется в моей власти? Миллионы душ, и ваших, и врагов, все они станут моими. Я недобрый правитель, ты готова взвалить на свою душу такой груз?» Старая ведьма подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «За тысячу лет войны погибло столько людей, что их кровью можно было бы наполнить океан». Ее голос был тих, но тверд. «Красные не оставили нам выбора. Если выбирать между полным истреблением и частичным, я выбираю второе». Дракон склонил голову на бок, внимательно изучая крошечную фигурку перед собой. Его раздвоенный язык попробовал воздух, словно пытаясь распознать ложь. «Ну что же», — прорычал он, выпуская струю морозного пара, — «твои слова искренни. Хорошо, я принимаю твое предложение». Однако, его глаза опасно сузились, «любой договор требует скрепления кровью. Твоя жизнь станет залогом нашего соглашения. В момент моей победы ты умрешь, такова цена». «Я согласна», — без колебаний ответила старуха. «Да будет так». «И еще», — дракон оскалил зубы в подобии улыбки, — «договор будет передаваться по наследству. Твой род останется связан со мной до скончания веков. Каждое новое поколение будет нести на себе мою печать и бремя, которым ты их наградила». С появлением дракона война действительно изменилась. Красные впервые познали вкус страха. Они, привыкшие играть судьбами других, внезапно оказались пешками в игре существа, для которого тысяча лет – лишь мгновение вечности. И когда пал последний оплот красных магов, их гордая цитадель превратилась в братскую могилу. Старуха с улыбкой встретила свою смерть. Ее последним зрелищем стали небеса, где кружил исполинский силуэт их спасителя и проклятия в одном лице. А дракон получил свои земли, превратив некогда цветущий континент в царство смерти. Прошло больше века. Кладбище, так называли подножие древней горы, где располагалось логово дракона. И неспроста, земля здесь была соткана из костей, черепа всех размеров и форм, от крошечных человеческих до исполинских драконьих, простирались до самого горизонта. Некоторые почернели от времени, другие сохранили мертвенную белизну, но все они тянулись пустыми глазницами к вечно серому небу. Перед входом в исполинскую пещеру, разломом в горе замерла фигура. Высокий мужчина в черных доспехах, с пульсирующими синими рунами, казался здесь неуместно живым. Его длинные серебристые волосы развивались на ледяном ветру. Рядом с ним стояла эльфийская женщина, высокая, гибкая как лесная лоза. Ее легкие боевые доспехи, казалось, были выкованы из лунного света, а в глазах цвета летнего неба читалась мудрость тысячелетий. И что-то еще, то, что она тщательно скрывала все годы службы господину. Знаешь, в чем ирония? Мужчина скривился, когда древняя печать на его груди вспыхнула болью. Мы так боялись стать рабами красных магов, что с радостью отдались в рабство к дракону. Блестящий ход, ничего не скажешь. Печать пульсировала все ярче по мере приближения к логову своего создателя. Кожа вокруг покраснела и вздулась, словно клеймо пыталось прожечь путь к сердцу. Мой господин, эльфийка мягко коснулась его плеча. В ее прикосновении читалось больше, чем просто верность слуги. Вы слишком строги к своим предкам. Они сделали единственный возможный выбор. Выбор, он издал короткий лающий смешок. Между чумой и холерой, посмотри вокруг, все эти кости. Существует закон перерождения, произнесла эльфийка. Маги не умирают навсегда. мы возрождаемся, получая шанс все исправить. А да, замечательно, он оскалился. И если в новой жизни я встречу мага красного спектра, клянусь всеми богами, от него останется только мокрое место. Никаких переговоров, никаких вторых шансов. Каждая душа имеет право на искупление, эльфийка покачала головой. Мы перерождаемся именно для этого, чтобы исправить ошибки прошлого, найти мир и покой. Возможно, в следующей жизни ваш злейший враг станет вернейшим союзником. Или предателем, он мрачно усмехнулся, глядя на вход в пещеру. Где-то там, в темноте, среди груд золота и драгоценных камней, дремал тот, кто превратил их победу в поражение. Дракон, существо, чья помощь стоила им половины мира. Новый мир, новые законы, мягко продолжила эльфийка. Все возможно, возможно даже, что враг станет другом. Да, здесь была война за территории, но когда после смерти нас разбросают по мирам, она сделала шаг к нему, впервые за века службы позволив своим чувствам отразиться в глазах, «Я хочу быть рядом с вами, мой господин». Она не успела закончить фразу. Из темноты пещеры вырвался столб синего пламени. Драконье дыхание накрыло их подобно жидкому огню. Не было ни крика, ни боли, только ослепительная вспышка синего света, в которой их тела превратились в пепел быстрее, чем сердце успевает сделать удар. Ветер подхватил серые хлопья, все, что осталось от могущественного мага и его верной спутницы, и развеял над морем костей у подножия горы. Где-то в глубине пещеры древний дракон усмехнулся. Я моргнул пару раз, переваривая ситуацию. Еще один иномирец, причем не просто иномирец, а тот, кто явно точит на меня зуб из прошлой жизни. Судьба, похоже, решила поиграть в свою версию русской рулетки, только вместо одной пули в барабане, целая обойма проблем. Так, давай рассуждать логически. Во-первых, убивать его нельзя, слишком много внимания. Фамильный перстень с родовым гербом, осанка аристократа, манера держаться. Определенно сын какой-то важной шишки. Древняя семья, серьезные связи, если с ним что-то случится, поднимется такой шум, что даже императорский двор услышит. Во-вторых, если его отпустить просто так, он может растрепать обо мне. Иномирец, владеющий некромантией, это практически готовый смертный приговор. БМБ слетится как мухи на мед, и никакое прикрытие целителя уже не поможет. Слушай, а может его того тихонечко? Бес материализовался за спиной Дамира, проверяя путы. Не заходи мне за спину, бешеная ты скотина. Дамир дернулся, его холеное лицо исказило гримаса отвращения. Ну так и что ты решил? Бес бесцеремонно влез в мои размышления. Брысь из моей головы, мысленно рыкнул я. Без тебя справлюсь. Ситуация требовала тонкого подхода. Убить нельзя, отпустить опасно. Остается только один вариант – договориться. В конце концов, мы оба иномерцы в чужом мире. Ты готов спокойно поговорить? Я сделал шаг вперед, намеренно держа руки на виду. Мы взрослые люди, пускай и в телах подростков. Судя по твоей стойке и манере держаться, ты был воином в прошлом, верно? А воины умеют вести переговоры. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель. На пороге возникла Эльза, ее обычно идеальные белые косички растрепались, как у валькирии после битвы, а на лбу залегла складка. Что здесь происходит? Ее голос мог бы разбудить мертвых. А ну немедленно отпусти Дамира. О, какая встреча! Прямо съезд заговорщиков. Эльза рванула вперед, но я лениво поднял руку, останавливая ее буквально в сантиметре от своей ладони. Она замерла, едва не впечатавшись мне в руку. «Остынь, девочка», – протянул я. «Мы тут ведем цивилизованную беседу между взрослыми людьми. Не стоит превращать это в дешевый балаган. Да я тебя, начала Эльза. Ты ша-ша-ша, я устало потер виски. Эти детские истерики уже порядком надоели. Ты слишком громкая. И знаешь, что самое забавное? Вроде иномирка, а ведешь себя как ребенок. Никакого достоинства, никакой выдержки». Я окинул ее оценивающим взглядом. «Интересно, во сколько лет ты умерла в прошлой жизни?» «В 10, судя по уровню самоконтроля, дальше начальной школы ты не продвинулась». Краска бросилась ей в лицо. Забавно наблюдать, как белоснежная кожа приобретает оттенок спелого помидора. «Да как ты смеешь?» Она дернулась вперед, но Дамир ее перебил. «Замолчи», его голос прозвучал неожиданно властно. «Похоже, в прошлой жизни он действительно привык командовать». «Все нормально. Главное, он покосился на беса, который как раз примеривался к его шее с особо плотоядным выражением на морде. Уберите от меня этого рогатого уродца». Я сделал знак фамильеру отойти. Тот состроил обиженную физиономию. Впрочем, подчинился без разговоров. Дмитрий Волконский, я неторопливо присел на край стола. Имени из прошлой жизни не скажу, слишком многое стерлось из памяти. И нет, я поднял руку, предупреждая возражения, про стержни я действительно ничего не знаю. Я сделал паузу, внимательно наблюдая за реакцией пленника. Помню только, что меня предали и убили. Знаю, что был архимагом, верховным лекарем. Остальное, как в тумане. Словно смотришь сквозь мутное стекло, видишь очертания, но детали размыты. Да ты лжешь. Дамир рванулся в путах. Его холеное лицо исказило маской ярости. Вы, красная падаль, лжете как дышите. Для вас нет ничего святого, нет чести. Стой, я поднял руку. И температура в комнате словно упала на несколько градусов. Не кричи. И если еще раз оскорбишь меня, придется тебя наказать. Я и так слишком долго терплю твои выходки. Я медленно выпрямился. Я готов доказать свои слова. Если у вас есть артефакты или приборы, способные определить правду, я пройду любую проверку. Готов хоть под клятвой крови подтвердить. Но давай обойдемся без оскорбительных фраз в чей-либо адрес. У меня нет потребности во лжи. Я внимательно наблюдал, как Дамир и Эльза обмениваются быстрыми взглядами. Как нет и причин тебя убивать. Если бы хотел, давно бы уже сделал это. В тайной секции библиотеки есть такой аппарат, вклинился бес, материализуясь в воздухе. Что-то вроде магического детектора лжи. Древняя штуковина, но рабочая. И ты говоришь мне об этом только сейчас? Я выгнул бровь. Чё ворчишь? Ты не спрашивал? Бес пожал плечами с самым невинным видом. А я, между прочим, разведал и другие ходы, куда мы в прошлый раз не добрались. Там такая комнатка есть. Веди, оборвал я его. Я подошел к Дамиру и сам развязал веревки, медленно, демонстративно показывая, что не боюсь его. Его запястья были стерты до крови, похоже, бес перестарался с узлами. Легкое прикосновение целительской силы, и раны затянулись на глазах. Мы вышли из заброшенного крыла женского общежития и влились в поток студентов. В коридоре нам навстречу шла Ирина, ее шаг сбился, когда она увидела нашу странную процессию. Еще бы, я, Эльза, Дамир и бес. Мы прошли мимо, не останавливаясь, но я краем глаза заметил, как она застыла на месте. Что ж, потом объясню. У выхода я встретил Костю, он стоял, подпирая стену. Видимо, ждал меня после занятия. За мной, скомандовал я, проходя мимо. А вот и не, начал было он, но печать вурдалака сработала быстрее его упрямства. Секунда, и он уже шагал рядом, бормоча что-то невнятное про деспотичных некромантов. Я то и дело оборачивался, Ирина следовала за нами на расстоянии, ловко лавируя в толпе студентов. Но вскоре мы свернули в один из боковых коридоров, затем в другой, и растворились в потоке учащихся. Последнее, что я успел заметить, ее растерянное лицо, когда она потеряла нас из виду. Спустя несколько поворотов по коридорам, бесчисленное количество лестниц, мы наконец добрались до библиотеки и входа в секретную секцию. И ты реально думаешь, что я полезу туда? Эльза таращилась на люк в полу, скрестив руки на груди. Ее белые косички воинственно топорщились. В какой-то подвал. Это же очевидная ловушка. Я позволил себе легкую улыбку. Знаешь, для той, кто пытался меня убить, ты слишком трусливая. Она фыркнула, но все же полезла вниз. Комната с детектором лжи оказалась интересной. В центре возвышалось нечто среднее между троном инквизитора и креслом для казни через электрический стул. Массивное, с широкими подлокотниками из черного металла, утыканное странными датчиками. Толстые ремни овенчал всю конструкцию шлем. Бес уже вовсю хозяйничал рядом, разливая в медный таз какое-то варево из пузатой бутылки. Судя по запаху, там была адская смесь из всех известных трав, приправленная чем-то подозрительно похожим на драконью желчь. «Прошу, ваш трон ждет, господин». Бес отвесил такой поклон, что чуть не упал носом в свое варево. «Первый класс, все удобства. Ремни удержат даже берсерка. Подголовник с подогревом, правда, подогрев обеспечивается магическими разрядами, но это уже технические детали. А этот чудесный аромат». Он любовно погладил таз с зельем. Я подошел ближе, изучая хитросплетение рун на ремнях. Каждый символ пульсировал слабым светом. Выглядело надежно. Слишком надежно. Конечно, рядом Костя и бес, но кто знает, на что способны эти иномерцы, когда я буду зафиксирован в этой адской машине. Костя, брат, я повернулся к другу, и что-то в моем голосе заставило его вздрогнуть. Он явно не ожидал такого обращения, Его вечно насмешливое лицо на мгновение стало серьезным. «Я верю в твою силу», — продолжил я тихо, — «и знаю, что, если что-то пойдет не так, ты справишься». Он молча кивнул, но я заметил, как изменилась его поза, плечи расправились, подбородок чуть приподнялся. В его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. Надо же, а я и не знал, что простое слово «брат» может так изменить человека. Даже его вечная аура разгильдяйства куда-то испарилась, уступив место чему-то более серьезному. «И ты иди сюда», я притянул к себе беса за шкирку. Где-то в глубине магического ядра все еще хранилась та иномирская сила, что я выкачал из сердца Софии. Я нащупал ее, бережно извлек, она пульсировала в моей ладони. «Что ж, посмотрим», я усмехнулся, направляя поток силы через рог беса. Эффект превзошел все ожидания. Его тело содрогнулось, словно по нему пропустили электрический разряд. Жировые складки начали таять, как масло на сковородке, живот втянулся, обнажая рельефные мышцы. Куриные крылышки осыпались, словно осенняя листва, а на их месте развернулись два кожистых крыла. Но самые впечатляющие изменения коснулись головы. Свиной пятачок исчез, уступив место хищной морде с острыми клыками. Рога изменили форму, теперь они изгибались назад, как у дракона, а по всему телу проступили символы, древние письмена на мертвых языках ада. Даже хвост преобразился, из нелепого свиного крючка он превратился в длинный, гибкий как хлыст отросток. Передо мной стоял уже не бес, а настоящий демон, пока еще низшего ранга, но потенциал был впечатляющим. «Служи верно», — произнес я. Демон опустился на одно колено, прижав когтистую лапу к груди. «Да, сир». Перед стулом возвышался массивный стол. Его поверхность была усеяна кристаллами разных размеров, от крошечных, как ноготь, до внушительных образцов размером с кулак. От них к креслу тянулись серебристые провода. В воздухе потрескивали разряды статического электричества, создавая вокруг стола едва заметное голубоватое свечение. Ноги погрузились в вонючую жижу, и по телу пробежала волна мурашек. Ощущение было такое, словно окунулся в жидкий азот, обжигающий холод мгновенно пробрал до костей. В растворе плавали какие-то подозрительные травы. Костя подошел с деловитым видом. Каждый ремень он затягивал с особой тщательностью. Щелчки пряжек эхом отражались от стен. Руки, ноги, грудь, все было зафиксировано надежно, и только после этого руны на ремнях вспыхнули ярким светом. Наконец, он опустил шлем, холодный металл коснулся висков, и по позвоночнику прокатилась волна дрожи. «Приступим к проверке», — Дамир приблизился к столу. Первый разряд прошил тело насквозь, не болезненный, скорее странный, будто тысячи крошечных электрических иголок одновременно кольнули каждый нерв. По коже побежали синие искры, а во рту появился металлический привкус. «Кто ты такой?» – начал Дамир, вглядываясь в показания кристаллов. «Не знаю», – ответил я честно. В конце концов, это действительно была правда, большая часть воспоминаний о прошлой жизни оставалась размытым пятном. Центральный кристалл вспыхнул ярко-зеленым, подтверждая истинность слов. «Стоп», – вмешался Костя, бесцеремонно отпихивая Дамира. «Вы совсем не умеете работать с такими приборами. Нужно начинать с простых вопросов, ответы на которые очевидны». Он развернулся ко мне с видом опытного следователя. «Ты учишься в Академии магии?» «Да». Зеленая вспышка подтвердила очевидное. «Твои родители живы?» «Нет». В этот момент я почувствовал, как зелье начинает действовать, мысли стали кристально чистыми, а язык словно сам стремился говорить правду. Кристалл снова вспыхнул зеленым. «А теперь соври», — потребовала Эльза, выступая вперед. В ее глазах читалась плохо скрываемая неприязнь. Я позволил себе медленную, ленивую улыбку. «Знаешь, ты не в моем вкусе». Кристалл полыхнул ярко-алым, а Эльза залилась краской до корней своих белоснежных волос. «О своем прошлом мире я помню немногое», — начал я, чувствуя, как зелье развязывает язык. «Главное воспоминание — предательство. Мой брат, мои ученики, те, кому я доверял, обратили против меня свои способности». Центральный кристалл угорел ровным зеленым светом, подтверждая каждое слово. «Я был верховным лекарем, мастером энергетических плетений и печатей. Мои знания они были обширны, но про войну красных и синих магов, я перевел взгляд на Дамира, я не помню ничего. Возможно, эти воспоминания стерлись при перерождении, или я был слишком далек от линии фронта, я не могу знать». Кристаллы продолжали светиться зеленым. Дамир нахмурился, его пальцы забарабанили по столу. «У меня нет цели убивать тебя, Дамир», — продолжил я спокойно. как нет цели вредить другим иномерцам. Попав в этот мир, я получил тело юноши, слабое, с едва теплящимся магическим ядром. Пришлось приложить немало усилий, чтобы раскачать его дар, усилить резерв. «Что ты сделаешь, когда вернутся все воспоминания?» — спросил Дамир. «Когда ты вспомнишь, сколько жизней забрал, сколько городов сжег, может, ты снова начнешь убивать тысячами, превращать живых в мертвых кукол для своих экспериментов?» Я выдержал его взгляд и ответил. «Знаешь, что самое интересное в перерождении?» Мой голос звучал спокойно, несмотря на обвинения. «Это шанс начать заново. Неважно, кем я был, убийцей, спасителем, монстром или героем. Здесь и сейчас я могу выбрать, кем стать». Кристаллы вспыхнули ярким зеленым светом. «Допустим», — Дамир наклонился ближе, его глаза буквально впивались в мое лицо. «Но что, если твоя истинная натура возьмет верх?» «Моя истинная натура, как ты выразился», — я позволил себе легкую усмешку, — «это то, что я выбираю здесь и сейчас, ни тени прошлого, ни чужие страхи, а мои собственные решения». Повисла тяжелая пауза. Дамир смотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Наконец, он молча подошел и начал отстегивать ремни. «Если бы не один эльф из моего прошлого», — произнес он, освобождая последний ремень, — «если бы не ее слова перед смертью о том, что каждая душа заслуживает второго шанса». Он выпрямился, глядя на меня сверху вниз с ледяным спокойствием. «Я бы даже не дал тебе возможности объясниться. Просто убил бы на месте». В темной комнате женского общежития тускло светился экран ноутбука, отбрасывая призрачные блики на лицо Эльзы. На экране возвышалась фигура Юсупова Евгения Олеговича. «Докладывайте», — его голос звучал так, словно он делал одолжение, снизойдя до этого разговора. «Мы возникли осложнения», — Эльза нервно теребила кончик белой косички. Дамир попытался спровоцировать Волконского на конфликт, заманить в ловушку, но она запнулась, подбирая слова. «Все пошло не по плану». «Неужели?» — иронично спросил Юсупов. «Он оказался не таким, как мы ожидали», — Эльза подалась вперед. «Очень грамотный, расчетливый. Когда мы загнали его в угол, он не стал нападать или защищаться. Вместо этого он начал переговоры и сумел убедить нас, что ему абсолютно безразлична разница в цвете стержней». «Любопытно», — Юсупов сложил пальцы домиком. В тусклом свете экрана его перстни тускло поблескивали. «Продолжайте». «Он прошел проверку на детекторе лжи, добровольно. И знаете, что самое странное? Он ничего не обещал, не клялся в верности, не пытался выторговать себе безопасность. Просто сказал, что помнит только предательство и смерть». Юсупов откинулся в кресле, и по его губам скользнула едва заметная улыбка. «Знаете, Эльза, похоже, наш юный друг в прошлой жизни был не просто воином. Такой подход к переговорам...» — он сделал паузу, словно смакуя мысль. «Он говорит как человек, привыкший править. Заметьте, ни одного прямого обещания, ни одной конкретной гарантии. Только рассуждения о чувствах и неполной памяти. Изящно, очень изящно». Он побарабанил пальцами по столу. «Либо перед нами дипломат, либо...» — его глаза сузились. «Действительно кто-то, кто стоял намного выше простого воина в иерархии того мира. И если это так, игра становится гораздо интереснее». Экран погас, оставив Эльзу в темноте. Проснулся я с весьма скверным настроением. Впрочем, одна мысль все же поднимала его: сегодня пятница, а значит, в столовой будет моя любимая запеканка и тот самый вишневый компот, от которого сводит челюсть. Маленькие радости скрашивают даже самое паршивое утро. После утренних процедур мы с Костей и компанией рыжих близнецов двинулись на завтрак. И да, аромат свежеиспеченной картофельной запеканки с мясным фаршем и хрустящей сырной корочкой встретил нас еще в коридоре. Ирину я заметил издалека, она сидела за столом в центре столовой, и вокруг образовалась настоящая зона отчуждения. Любой, кто пытался приблизиться к ее территории, мгновенно менял траекторию движения, напоровшись на убийственный взгляд. Талант, ничего не скажешь, умудриться одними глазами создать вокруг себя периметр безопасности. Мы, естественно, направились прямиком к ней, было очевидно, для кого она держала оборону над свободными местами. «Где были, что делали?» — выпалила она, не дав мне даже толком опуститься на стул. «Да решали небольшие проблемки», — я пожал плечами, утаскивая с ее подноса кусочек сыра. Ирина прищурилась, и на секунду мне показалось, что сейчас начнется допрос с пристрастием, но она лишь поджала губы. «Что делаешь завтра? Суббота все-таки. Может, есть желание встретиться с моим дедом, Пообщаться? Нет, я покачал головой. У меня родовые дела, очень важные. К тому же, я обещал Косте, что если останется время, мы навестим его семью. Ирина медленно, очень медленно положила столовые приборы. В ее движениях читалось то особое спокойствие, которое бывает перед бурей. Но она лишь кивнула, явно загоняя недовольство куда-то глубоко внутрь. Ну хорошо, она поднялась и ушла, оставив нетронутый завтрак. Костя тут же подтянул к себе ее поднос с видом человека, выигравшего в лотерею. Ну что, приступим к трапезе. В столовую вошел Северов, вроде уже бодрый, но какой-то дерганый. Его тут же окружили другие преподаватели, наперебой поздравляя с выпиской из медицинского корпуса и возвращением к работе. Они всей толпой направились к преподавательскому столу. До меня долетали обрывки разговоров. Северов действительно ничего не помнил о случившемся, а преподаватели, как стервятники, кружили вокруг него с расспросами. Кто-то интересовался деталями нападения, кто-то – самочувствием, но большинство явно пыталось выведать подробности о том, что же произошло в заброшенном крыле. Мимо их стола к своему месту прошел Полозов, на ходу ведя не очень приятный разговор по телефону. Его лицо выражало крайнюю степень раздражения. «Хм, что-то они оба какие-то нервные». Я наблюдал за преподавателями, машинально попивая компот. И Северов, и Полозов весь на взводе. Странно это все. Столовая постепенно пустела. Мы оказались последними посетителями, потому что Костя, по своему обыкновению, построил глазки пожилой кухарке и выпросил дополнительную порцию. Когда он наконец расправился с добавкой, мы тоже направились к выходу. Перед тем как выйти, я еще раз оглянулся на преподавательский стол. Что-то подсказывало мне, эта нервозность неспроста. Похоже, в академии назревают события, и вряд ли они будут приятными. Опять опаздываем на зельеварение. Я ускорил шаг, мысленно проклиная Костину привычку выпрашивать добавку. И тут мы застыли. Впереди коридор перекрывал магический барьер. Два охранника, экипированные так, словно готовились к нашествию демонов, удерживали защитный периметр. На их поясах поблескивали внушительные артефакты, необычные амулеты безопасности, а что-то куда серьезнее. Я пригляделся к структуре барьера, и мои брови невольно поползли вверх. Печати сдерживания, руны изоляции, символы подавления. Интересно, такую конфигурацию используют для того, чтобы кого-то не пустить или для того, чтобы что-то не выпустить. Можно пройти? Костя сделал шаг вперед. Мы немного опаздываем на занятие. Нет, нельзя, отрезал охранник. Идите в обход и поживее убирайтесь отсюда, нечего глазеть. Вы хоть представляете, сколько времени займет обход? Возмутился Костя. Нам через все крыло петлять придется. Я сказал, идите отсюда. В голосе охранника появились более грубые нотки. Пришлось подчиниться, хотя любопытство грызло изнутри, как голодный земляной червь. Что могло там находиться, что они развернули полноценный защитный периметр? Мы свернули в очередной коридор, пытаясь найти обходной путь, и буквально столкнулись с Эльзой. Ее вид заставил нас замереть, бледная как первый снег, губы дрожат, а в глазах застыл ужас. Она молча подняла трясущийся палец. Мы обернулись. В дверном проеме позади нас клубилась тьма. Не просто отсутствие света, а нечто живое, пульсирующие. От этой черноты веяло первородным злом. «Я такого никогда не встречала», – прошептала Эльза. «Я такое впервые вижу». Глава 11. Тьма в коридоре пульсировал как живое существо, выпуская щупальца, которые тянулись к стенам и потолку. Но куда интереснее была фигура в его центре, размытый силуэт. Эльза, прижавшаяся к моей спине, продолжала трястись и тыкать пальцем. «Хм». Как быстро дерзкая воительница превратилась в испуганную девчонку. Студенты, стоявшие поодаль от нас, реагировали по-разному. Кто-то застыл, кто-то пытался незаметно снять происходящее на телефон серьезно, ребята, а самые умные уже делали ноги. Впрочем, я их понимал, от этой твари фанило мощью, буквально. Но куда интереснее было другое, эта хрень, похоже, видела только меня. У существа не было глаз в привычном понимании, только размытое марево там, где должно быть лицо. Но я физически ощущал его взгляд, он словно прожигал меня насквозь, просвечивал каждую клетку, каждый энергетический канал. Оно изучало меня так же пристально, как я его, не обращая ни малейшего внимания на остальных студентов. Волны силы, исходящие от фигуры, впечатляли. Мое магическое ядро отзывалось на них, и ощущение было так себе, будто кто-то наждачкой по нервам водит. Обычный маг от такого резонанса уже катался бы по полу с пеной у рта. Хорошо, хоть моя гибридная природа, целитель плюс некромант, давала хоть какую-то защиту. Целительская сила внутри меня мгновенно встала на защиту, укрепляя каналы, не давая чужеродной энергии проникнуть. А некротическая энергия, она словно впитывала эти волны, перерабатывая их во что-то более знакомое и безопасное. Две противоположные силы работали в идеальном тандеме, прикрывая мои тылы. Внезапно в этой какофонии энергии я уловил знакомые ноты. Голубое свечение, прохладное и текучее, точно, как у Софии. Стихия воды. И тут же рядом, пульсация оранжевого пламени, такая же яростная, как у Кости. Огонь и вода в одном флаконе, да еще и без малейшего намека на конфликт стихий. Ага, значит, у нашего гостя тоже коктейль из несовместимых сил. Забавно. Он как-то умудряется держать этот энергетический винегрет под контролем и при этом спокойно разгуливает по академии, полной студентов. Заметил, как Костя начал меняться. Его кожа побелела как мел, пальцы удлинились, выпуская когти. Твою ж, печать вурдалака активировалась сама, эта дрянь в тумане будила в нем первобытные инстинкты. Только этого нам для полного счастья не хватало. Стой, я сжал его запястье. Спокойно, не здесь и не сейчас. Сработало как выключатель, его черты начали возвращаться к человеческим. Одной проблемой меньше. Теперь можно сосредоточиться на нашем госте. Активировал внутреннее зрение и чуть не присвистнул от открывшейся картины. Сквозь пелену тумана проступала настоящая энергетическая конструкция, не один стержень, а целая сеть. Они переплетались между собой как корни древнего дерева, и ни следа жизненной энергии, эта штука определенно не принадлежала к миру живых. Прощупал ауру аккуратно, словно сапер, исследующий мину. От существа веяло чем-то смутно знакомым, как запах из детства, который никак не можешь уловить. И тут реальность треснула. Огромный зал древнего храма цитадели, своды растворяются в темноте. Колонны толщиной с вековые дубы испещрены письменами. В центре, на постаменте из черного камня, исполинская фигура, закованная в броню, но дрыхнет. От нее исходят те же волны силы, что и сейчас. Я вижу, как подхожу ближе, изучая спящего гиганта. А в груди переплетались точно такие же стержни, как у нашего гостя. Воспоминание схлопнулось. Я тряхнул головой, возвращаясь в реальность. Эта сука, полубог, вырвалась у меня. Костя аж поперхнулся. Что? Что ты несешь? Хороший вопрос. Я и сам не до конца понимал, откуда взялась эта уверенность. Но память из прошлой жизни была уверена, что это не бред. И если я прав, если это действительно осколок божественной сущности. Грохот тяжелых ботинок по коридору возвестил о прибытии кавалерии. Служба безопасности Академии влетела в коридор как маленькая армия, бронежилеты, артефакты наготове, серьезные лица. За ними показалась фигура директора. А вот и Полозов, он накинул ситуацию быстрым взглядом и тут же начал командовать. Всем студентам немедленно покинуть помещение. Живо. Его голос эхом прокатился по коридору. Или вы настолько жаждете пополнить список погибших по собственной глупости? Охрана начала оттеснять зевак, буквально выталкивая самых упрямых. Кто-то из девчонок взвизгнул, когда дюжий охранник практически понес ее к выходу. Толпа неохотно, но поддалась, отступая от эпицентра событий. Я продолжал стоять, не в силах оторвать взгляд от темной фигуры. Она все еще удерживала меня своим незримым вниманием. «Волконский!» – прошипел Полозов, хватая меня за плечо. Его пальцы впились, как стальные клещи. «Ваша фамильная самоуверенность однажды сведет вас в могилу. Хотя, зная вашу семью, вы наверняка и оттуда найдете способ всех достать. Профессор, там что-то», — начал я, но он перебил. «Сами разберемся. А теперь извольте присоединиться к своим сокурсникам, пока я не решил, что одним Волконским в академии стало слишком много». Он развернулся, ухватил заодно и Костю за шиворот. «А вы, Ведминов, как всегда, в эпицентре неприятностей. Видимо, дружба с Волконским пагубно на вас влияет». Полозов буквально вытолкал нас в соседний коридор, где уже собралась приличная толпа студентов под присмотром охраны. Но даже сквозь стену я все еще чувствовал тот взгляд, будто эта тварь пометила меня, внесла в какой-то свой список. И что-то подсказывало, это была не последняя наша встреча. «Брысь отсюда», — процедил Полозов сквозь зубы. «И если узнаю, что вы крутитесь поблизости», — он многозначительно замолчал. Мы с Костей синхронно кивнули и отступили. А когда брели по коридору, пытались осмыслить произошедшее. Полубог в академии, Это даже не наглость, это какое-то космическое высокомерие. С другой стороны, если ты божественная сущность, то можешь позволить себе некоторую дерзость и заносчивость. Вопрос только, зачем? В голове крутились десятки теорий. Наверняка эта тварь явно знала, куда направлялась. И этот взгляд я машинально потер грудь в том месте, где все еще ощущался фантомный холодок его внимания. Костя тем временем расписывал все кары, которые на нас обрушатся за очередное опоздание. Его фантазия была достойна восхищения, очистки котлов после уроков зельеварения, и это не простые котлы, там такая дрянь, что ее просто так не отмыть до написания рефератов с приложениями и практическими примерами. Клянусь, лучше бы той черной дряни на съедение отдали, закончил он свою тираду, когда мы подошли к аудитории. По крайней мере, было бы быстро. Я толкнул дверь, и мы застыли на пороге как два идиота. Пустой класс встретил нас гробовой тишиной, ни студентов, ни преподавателя. «Эмма, где все?» – Костя озвучил очевидное. «Что вы тут забыли?» – раздался знакомый голос за спиной. «Занятия отменили. Мы синхронно обернулись. У окна, залитого осенним солнцем, стояла моя сестрица. И демон раздери, она что, решила довести всех студентов мужского пола до сердечного приступа? Обтягивающие джинсы подчеркивали каждый изгиб ее фигуры, а белая блузка так, стоп, я же ее брат, мне положено испытывать праведное возмущение от одного вида такого наряда». Но судя по тому, как Костя подавился воздухом, а его кадык совершил кульбит, зрелище действительно впечатляющее. Впрочем, оценить наряд сестры по достоинству нам не дали, из печати вырвался черный дым, и возле нас материализовался мой фамильяр, уже в своей новой, демонической форме. Кожистые крылья эффектно развернулись за спиной, мышцы перекатывались под черной шкурой, а рога отливали багровым в солнечном свете. Настоящий демон пока не открыл рот. Окинув Катю таким взглядом, что я чуть не пнул его на рефлексе, он расплылся в хищной ухмылке. «Детка, говорят, все девушки мечтают о горячем парне», он картинно провел когтем по груди. «Так вот, я буквально испекла. Температура моего тела 6,66 градусов по Цельсию». «Бес, заткнись», рявкнул я, но этот идиот только расправил плечи. «Вообще-то теперь я не какой-то там бес безродный», он попытался придать голосу глубины, но получилось, как у подростка, чей голос ломается. «Отныне я известен как Домен», театральная пауза и взмах крыльями, «Доминатор». Костя издал такой звук, словно подавился собственным языком, а потом согнулся пополам от хохота. «Доми, Доминатор, ты серьезно? Это что, из дешевой порнухи? А что такого?» Демон надулся, звучит величественно, внушает трепет. «Твоей мамке понравилось?» «Ага, как название китайского пылесоса», фыркнула Катя, прислонившись к подоконнику. Солнце создавало вокруг ее фигуры золотистый ореол, отчего демон начал пускать слюни еще активнее. Катя уже откровенно хихикала, прикрывая рот ладошкой. «Боже, и это существо должно вселять ужас!» «Так, Дим, занятия отменены, и завтра уже суббота. Нужно решить с поездкой домой», Катя деловито поправила волосы. «У нас не так много времени, можно уехать уже сегодня. Я бы хотел взять с собой Костю», произнес я тоном, не предполагающим возражений. Сестра окинула моего друга оценивающим взглядом, от которого тот слегка покраснел. «У него что, своих дел нет?» «Значит, нет», я произнес это с нажимом, чтобы она поняла, это не обсуждается. «В конце концов, мне нужен рядом тот, кому я могу доверять». Катя изогнула бровь, но потом ее губы тронула легкая улыбка. «Ну, если так», она подмигнула Косте. «Рада, что у моего братишки наконец появился эндруг, а то в этом заведении много прихлебателей из высшего общества». Доминатор за моей спиной издал какой-то обиженный звук, но все предпочли его проигнорировать. «А теперь быстро собирать вещи», Катя развернулась, и я заметил, как Костя с демоном синхронно проводили взглядом ее фигуру. «Я пока забронирую билеты на поезд, до нашего уезда путь не близкий». Она сделала несколько шагов по коридору, потом обернулась через плечо. Этот жест у нее явно был отработан до совершенства. «Жду через час на КПП, и не волнуйтесь об администрации, улажу все формальности с вашими заявлениями, задним числом оформим». Последняя фраза потонула в цоканье каблуков по мраморному полу. «Эй, вы оба!» Я щелкнул пальцами перед носом Кости и демона, которые все еще пялились вслед сестре. «Хватит пускать слюни. Костя, ты вообще-то мой друг, а ты...» Я ткнул пальцем в демона. «Ты вообще должен заглядываться на суккубов. Идем собираться. ПФ. Начал было тот. У меня есть определенные потребности. Еще слово, и станешь демоном без определенных частей тела, пообещал я. Шевелитесь, у нас всего час. Мой походный рюкзак с логотипом Академии вместил все необходимое за пару минут. Сменная одежда, учебники и личные мелочи. А вот сборы кости напоминали переезд цыганского табора. Я даже не представлял, что в комнате общежития можно было хранить столько всего. Домен, скомандовал я демону, который как раз изучал свое отражение в окне, поможешь ему с вещами. Ага, сейчас, я не грузчик, он картинно расправил крылья. И вообще, я твой слуга, а не этого вурдалака. Ты мой фамильяр, я выделил последнее слово. А значит, помогаешь тем, кому я скажу. Или хочешь обсудить условия контракта? Демон что-то проворчал про зазнавшихся хозяев и несправедливость бытия, но послушно подхватил сумки кости. У КПП творилось настоящее столпотворение. Похоже, администрация решила перестраховаться и отправить по домам всех студентов. Маги всех возрастов и специальностей толпились у выхода, создавая настоящий хаос. Кто-то прощался с друзьями, кто-то пытался поймать такси. Руку Кати я заметил не сразу. Она махала нам откуда-то из центра этого человеческого водоворота. Пришлось буквально продираться сквозь толпу, то и дело извиняясь перед теми, кого мы случайно толкали. Когда мы наконец выбрались за ворота Академии, я почувствовал странное облегчение. До станции Черноборск пешком минут 20, Катя сверилась с телефоном. Оттуда электричкой до нашего уезда Волчий Яр, трястись придется 4 часа. Потом еще немного на машине и дом, милый дом. Мы двинулись по улице, вливаясь в поток других студентов, а вскоре добрались до станции и встали на платформе в ожидании электрички. Домен пристроил сумки у ног и теперь с интересом разглядывал проходящих мимо людей. «А почему уезд назвали Волчий Яр?» – спросил Костя, разглядывая старое расписание на стене. «Раньше еще назывался Волчий Острог». Катя присела на скамейку, поправляя волосы. «Знаешь, наша семья древнее самой империи. Волконские были князьями еще во времена разрозненных земель, когда каждый род правил своей территорией. Наши предки контролировали северные рубежи, охраняя границы от диких племен и темных тварей. Говорят, за первого князя Волконского воевали волки, они признали его своим вожаком и помогали защищать земли. Отсюда и пошло название, и волк на гербе». Она помолчала, глядя вдаль. Когда началось объединение земель в империю, многие роды сопротивлялись, не желая терять власть. Но наш предок поддержал будущего императора, чтобы избежать кровопролития. Его уважали и многие поступили так же. За это род получил особые привилегии и право сохранить большую часть земель. А теперь дядя хочет заполучить все в свои руки, вставил я, хотя самому было интересно слушать историю семьи. Да, Катя тяжело вздохнула. А я даже не могу толком противостоять ему, пока не закончу академию. Ты несовершеннолетний, я так устала бегать по всем этим инстанциям. Она сделала паузу, словно собираясь с мыслями. И это еще не все. У нас там случился небольшой переворот. Когда я объявила, что дядя пытается захватить власть, человек, которому мы доверяли, которого приютили, когда у него за душой не было и гроша, предал нас. В ее голосе появились стальные нотки. Родовая гвардия раскололась. На одной стороне наемники и бандиты, которых навербовал дядя. На другой, те, кто остался верен нашей семье, чьи предки служили еще нашим родителям и их родителям до них. Люди старой закалки, каждый стоит 10 наемников, но их меньше, и годы берут свое. Вдали послышался гудок приближающейся электрички. Я поднял сумки сестры. А почему нельзя обратиться к властям, если у нас есть доказательства против дяди? Это не так просто, Катя поморщилась. Я женщина, ты подросток, а он уже купил всех, кого можно. Предложил родовые артефакты, сокровища, то, о чем чиновники в Министерстве магии могли только мечтать. Везде его люди. Электричка остановилась, выпуская облако пара. Внутри вагона было на удивление пусто. Похоже, основной поток студентов из местных или едут в другую сторону. Мы заняли места у окна, я сел рядом с Костей, Катя напротив. Домен пристроился на полу, используя сумки как импровизированную подушку. Поезд тронулся, отстукивая привычный ритм колесами. Через полчаса монотонной тряски Костя уже спал. Катя погрузилась в изучение каких-то бумаг, судя по печатям, очередные документы о наследстве и не только. Она хмурилась, делала пометки карандашом, иногда тихо ругалась сквозь зубы. Я достал книгу в потрепанной обложке учебника по травологии. Внутри, Конечно, были совсем не описания лечебных трав. Мемуары некроманта, как же с тобой договориться? Я уже час пытался убедить эту упрямую книгу показать мне зашифрованный текст, но она упорно сопротивлялась. Вредная магическая макулатура.